Глава 12. Справедливый судья. Благословен тот, кто омыт в кровавой купели. Благословен тот, кто очищен прахом врагов. Благословен тот, кто идет путем Дхармы. Я не видел говорящего, но чувствовал его чудовищную мощь. Вибрации от его слов словно вплетались в саму ткань мироздания и становились законом для этого места. Мир дрожал от поступи существа, идущего сквозь прах демонов, все еще закрученного вихрем голодных духов. Окружающий меня ветер послушно расступился, и вперед выпрыгнули два существа, отдаленно напоминающих собак. Если, конечно, можно назвать собакой тварь размером с теленка и весом даже на первый взгляд больше 150 килограмм. Мощные челюсти, которым позавидовал бы даже мастиф, с длинными бритвенно-острыми клыками, с которых капала слюна. Черная, как смоль, шкура была покрыта чем-то больше похожим на иголки дикобраза, чем на нормальную шерсть. Но больше всего меня напрягало, что у них было по 4 глаза, которые неотрывно смотрели за мной. Глядя в пустые зрачки этих тварей, я ощущал бездну, которая только и ждет, что я совершу ошибку, чтобы забрать меня. Чем дольше я смотрел на них, тем больше крепла моя уверенность в том, что стоит мне дернуться, как меня разорвут на части, и тут не поможет ни мощь колец силы, ни Шуаньгоу из чистой энергии, ни даже голодные духи. «Будь трижды благословен, сын старой крови!» — раздался уже знакомый мне голос, и передо мной оказался чрезвычайно высокий, наверное, 1,5 метра, крепкий и чуть полноватый мужчина, слегка прихрамывающий на левую ногу. Длинные черные волосы были уложены в высокую прическу, чем-то напоминающую голову быка. От него исходило такое мощное сияние силы, что я не сразу увидел украшение, висящее поверх его темно-синего ханьфу. А когда осознал увиденное, по моему позвоночнику пробежали легкие мурашки от осознания того, кто предстал передо мной. Ожерелье и пояс, на котором был закреплен тяжелый широкий меч, были из множества черепов, соединенных между собой тонкой серебряной цепью. Все демоны Дзигоку. Да тут все как было изображено в древнем трактате, который когда-то читал бывший владелец этого тела. Глубоко вздохнув, я склонился в поклоне, означающем почтение младшего перед великим, и произнес: «Приветствую великого правителя и властелина предков». «Выпрямись, юный ворон!» Голос старшего распорядителя адской канцелярии был на удивление добродушен. «Я пришел не за твоей душой. Ей еще рано в мои владения». От его улыбки кровь стыла в жилах. Не хотел бы я увидеть это существо, обладающее поистине божественной мощью, в гневе. «Почти 5 столетий вороны не исполняли свою дхарму, и договор о посмертии был расторгнут. Теперь же ты восстановил старую сделку, заключенную между адской канцелярией и твоими предками». Судя по всему, он ощутил мое полнейшее непонимание и с легкой улыбкой произнес: «Чувствую, у тебя много вопросов. Задавай». «Владыка, моя душа заняла это тело». «Что большой грех», — перебил меня Ямад Хармараджа. «Но твой великий предок умеет заключать сделки, и цену заплатил он, а на тебе нет греха. Но я отвлек тебя от вопроса, который так важен для тебя. Говори». «Благодарю, о всезнающий. Моя душа заняла это тело, и я не являюсь вороном. Так почему же сделка восстановлена?» «Как кровь скрепляет дух и тело, так и энергия колец силы, дарованных людям, привязывает дух к телу, обновляя кровь». Вот опять чертова заумь, от которой мозги начинают плавиться. «Вижу, ты не понимаешь, юный ворон. Твоя душа из другого мира. И после того, как она попала в это тело, ее мог изгнать любой сильный экзорцист, потому что она нарушала великий круговорот жизни и смерти. Пробудив мощь колец силы, ты пробудил кровь этого тела, связав ее со своей душой, тем самым став больше вороном, чем тем, кто ты был. Каждый шаг, который ты делал по этому пути, все сильнее привязывал твою душу к этому телу. Бросив же вызов испорченным в их собственном мире и подняв клановый стяг, ты пробудился как истинный ворон, сделав первый шаг по исполнению дхармы своего клана и восстановил нашу сделку. Вороны очищают мир от скверны, взамен получая особое посмертие. Но детали сделки тебе стоит поискать в ваших хрониках или у тех, кто знает среди твоего клана. Спасибо за урок, мудрейший. По сути, он подтвердил все, что говорил мне Тинджол, да еще к тому же тщательно разжевал информацию, чтобы даже такой, как я, это сумел понять. Но чем я обязан явлению справедливого судьи в испорченное царство? Твои действия дали Срединному миру еще один маленький шанс на возвращение к пути баланса и гармонии. Поэтому, юный ворон, как владыка справедливости, моя дхарма воздать тебе по заслугам. У тебя душа воина, и ты сражаешься ради сражения, неся тем самым очищение оскверненным. Идя путем своей дхармы, омывая себя кровью врагов и очищая себя их прахом, ты освобождаешь себя от грехов. Среди тех, кто заключал со мной сделку, был такой же, как ты, и сила его стала безмерна. Вот только даже сильнейшего из людей или духов можно поймать в обсидиановую тюрьму, из которой так просто не вырваться. Шагнув ко мне, адский владыка возложил на мою голову руку и что-то прошептал. На мгновение мне показалось, что мир вокруг меня взорвался. Через мое тело прошло целое море энергии смерти, которое меняло что-то внутри меня. Меридианы лопались и тут же восстанавливались, создавая новые энергетические узлы. Яма ничего не менял в моем теле сам. Он всего лишь показывал, чего я смогу достичь, следуя дхарме. Миг, и все закончилось, а я чувствовал, как в моем теле зреет новый дар крови. «Да не свернешь ты с пути!» С этими словами он исчез вместе со своими чудовищными спутниками, а мир рывком вернулся в свое обычное течение времени, и все мысли о происходящем сразу же ушли, вытесненные разогнанными на максимум инстинктами бойца. Каждый мой шаг нес смерть, но это не останавливало демонов, рвущихся вперед. Я чувствовал их желание сожрать мою плоть и выпить мою душу, но каждого из них ждало лишь одно — погибель от моих клинков и магии. Пусть в моей технике не было того изящества, которое проповедуют в Нефритовой империи, но мое сверхплотное красное ядро позволяло мне выплескивать прорвы энергии, и даже простейшие манипуляции с силой колец давали поразительные результаты. Самое приятное было то, что голодные духи тут же ее восполняли, наполняясь энергией смерти, разлитой вокруг. Их довольный хохот звучал все громче и громче, а вокруг меня падали все новые тела. Не знаю, сколько прошло времени, но в одно мгновение все стихло. Никто не пытался вырвать мне глотку. Затихли вопли ярости и злобы, а следом осел и ветер, кружащий вокруг меня. Телами демонов, медленно превращающихся в черный прах, был усеян весь холм. Кажется, я победил. Все, как и говорила бабушка, толпа мелочи, против которой я максимально эффективен. Сосредоточившись на своих внутренних ощущениях, я осознал, насколько серьезно усилился мой энергетический потенциал. Вопрос в том, что этому виной. Благословение одного из адских владык? Или же все-таки моя охота на демонов? Тинджол молчал, словно позволяя мне самому экспериментировать и делать выводы. Как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Так что будем проверять на практике. Судя по тому, что я видел, мой вызов не дотянулся до развалин, а значит, там могут прятаться еще демоны. И именно туда мне стоит выдвинуться, если я хочу сразиться с новыми демонами. Во всем этом меня беспокоило лишь одно. У меня нет никакой уверенности в том, что там нет серьезных противников. Время, которое я могу тут находиться и не подвергнуться скверне, с каждой секундой уменьшалось. С каждой минутой бега развалины, которые мне казались не очень большими, становились все ближе, и до меня дошло, насколько я ошибался. То, что изначально показалось мне небольшой крепостью или городком, судя по всему, было храмовым комплексом или чем-то подобным. Время и ветер стерли изображения, разрушили статуи, но было видно, что те, кто строил это место, старались сделать его величественным, но сейчас оно создавало ощущение страха и безнадеги. Словно кто-то забрал у этого места все светлые ощущения, и теперь там живет нечто мерзкое. Сломанные ворота духов, сделанные из гранита со странными фиолетовыми прожилками, делали это место еще более отталкивающим и пугающим. Будь я адекватным человеком, мне стоило бежать, сломя голову от этого жуткого места. Но я — это я, и моя цель — стать сильнее. А значит, мне вновь придется рисковать и ставить свою жизнь на кон. Стоило мне сделать первый шаг сквозь разрушенные ворота духов, как я почувствовал странную вибрацию, проходящую по всему телу. Мне приходилось прикладывать все больше усилия, чтобы просто продолжать двигаться, и стало ясно, что если это ощущение не прекратится, то лучше отступить. В таком состоянии мне просто не справиться даже с парой десятков демонов наподобие тех, кто атаковал меня на холме. Разум говорил мне, что стоит отступить и искать противников где-нибудь в более подходящем месте. Но что-то внутри меня этому противилось. При этом ощущение было настолько сильным, что у меня не возникало даже сомнений в том, что стоит проверить, куда меня так тянет. Шаг за шагом я шел, преодолевая все возрастающее сопротивление, и лишь у самых ворот храма оно начало спадать и окончательно исчезло, когда я зашел внутрь. В полуразрушенном здании ощущалась звенящая тишина, и мне это не нравилось. Слишком все тихо и спокойно. Глубоко вздохнув, я выкинул все лишние мысли из головы. Мне нужно охотиться на демонов, и именно поэтому я тут. Значит, сейчас куда важнее найти удобную площадку для боя и бросить новый вызов, предварительно подготовив себе пути для отступления. Какой бы ты ни был крутой боец, зачастую толпа может тебя смять, если ты сражаешься на неудобных для себя позициях. Тихо, словно кот на мягких лапах, я исследовал храмовый комплекс, то тут, то там, натыкаясь на разгрызенные кости, ошметки плоти, пятна и хора, который заменяет оскверненным кровь. Все это говорило о том, что тут есть местные жители, и они явно не дружелюбны к чужакам, но мне же лучше. Первый демон, больше похожий на помесь свиньи и паука, сдох мгновенно, пробитый насквозь быстро призванным мечом-крюком. Тварь лакомилась каким-то отвратительным существом поменьше. Судя по всему, все низшие демоны-каннибалы, не стесняющиеся пожирать сородичей. А как дела обстоят у высших, мне проверять что-то не хочется. Не из той я лиги, чтобы сражаться с полноценными демоническими мастерами, не говоря уже о тварях посильнее. Чем дальше я двигался, тем чаще встречал одиноких демонов, которые становились легкой добычей, зачастую не успевающей даже понять, откуда к ним пришла смерть. Не зря Тинджол настаивал на том, чтобы первым делом я занимался развитием ауры восприятия. И очень интересно, почему старый ворон молчит. Без его постоянных комментариев даже как-то скучно. Такое ощущение, что когда я в других мирах, он не может со мной общаться. И тут я задумался, пытаясь вспомнить, а когда я общался с Орданой, он хоть раз мне что-то говорил? Все демоны Дзигоку, я просто не мог вспомнить. И это при том, что моя память сейчас практически идеальна. Мысли об этой странности захватили меня полностью. Ощущалось, что эта загадка намного важнее, чем вся эта охота на демонов. Я пытался вспомнить по шагам каждое свое появление в других мирах. И когда меня пытался сожрать жук-переросток, и когда мы вновь увиделись с бабушкой. Голова начала пульсировать от боли, мысли разбегались, и я просто не мог сосредоточиться. Точно так же было, когда мы с Мейлин сражались с насекомоподобной тварью, которая загипнотизировала деревню. Там я тоже не мог вспомнить знак, изображенный на ее хитине. Вспышка энергии вышибла меня из моих мыслей, а в следующий миг я услышал вопли демонов, рвущиеся куда-то в центр храмового комплекса. Кто-то сделал то, что планировал я. Использовал ритуал вызова. Передо мной возникла серьезная дилемма, или поискать себе другое место и самому провести ритуал вызова. Или же попробовать урвать свой кусок пирога с действий чужака и ударить демоном в тыл. Хорошо взвесив все за и против, я рванул вслед за демонами. Все решило время. Чем дольше я нахожусь в этом мире, тем выше вероятность заразиться скверной, так что будем соблюдать рекомендации Квана. 10 000 прочтений и молитвы — это где-то часа 4, из которых у меня потрачено уже больше 2. Пусть моя связь с голодными духами даст мне еще полчаса, но лучше не рисковать и ориентироваться на 1,5 часа нахождения тут, а потом спешно двигаться в сторону врат. Кто его знает, какие сложности могут меня подстерегать. Демоны стекались к центру храма, игнорируя друг друга и даже меня. Лишь когда я атаковал, они пытались отвечать, но было видно, что вызов, словно аркан, тянет их убить автора ритуала. Глядя на всех этих тварей, я совершенно не понимал, почему вторжение считается таким страшным. Если большая часть демонов такие, то даже вчерашние крестьяне с копьями, на правильных позициях и с нормальными командирами смогут легко остановить всех этих уродцев. На более серьезных тварей хватит практиков колец силы, не говоря уже о шугензе, которые могут выкашивать врагов сотнями. Возможно, что Ордана права, и этот кусок Дзигоку изолирован, и именно поэтому эти существа такие слабые. По мне, даже тренированные псы будут куда опаснее. Голодные духи пели песнь смерти, призывая меня убивать демонов как можно быстрее. Им было плевать на все, они так хотели все больше и больше смертей, чтобы хоть ненадолго утолить свой бесконечный голод. Усмехнувшись, я привычно отбросил их вопли на задворки сознания. Да, они мне полезны, но именно я решаю, что делать, и никто не будет мне указывать, каким путем мне идти. Я охотился на демонов, словно дикий кот, наткнувшийся на стаю крыс, идущих на зов крысолова. Внутри меня не было ни жалости, ни сожаления, когда я обрывал очередную жизнь демонического создания. Чем ближе я был к центру, тем чаще мои клинки и воплощенные в мир голодные духи забирали души демонов, а холодный поток силы от Гаки тек по моему позвоночнику практически беспрерывно. Не знаю, кто организовал этот вызов, но он явно весьма уверен в себе и своих силах. Тварей тут было намного больше, чем возле холма, где проводился мой ритуал. Главная храмовая площадь показалась совершенно неожиданной, и там творилась жуть. В центре на обломках статуи с мелодичным смехом сражалась девушка, одетая в черное. Ее длинные, почти до колен белые волосы, казались, жили своей жизнью, время от времени становясь чем-то похожим на копье, и вот очередной демон оказывался нанизан на них, а в следующую секунду он уже летел в других тварей, сбивая их с темпа. Длинные тонкие когти-клинки на пальцах девушки рвали существ на части. Меня словно поразила молния. «Это она!» Именно ее я видел в своих снах. Мир словно замедлился, и я вновь вспомнил все. Вот тварь, напоминающая мохнатого богомола, прыгает вперед, и беловолосая играючи уходит от атаки, разрубив его на части своими волосами. Вот она делает шаг вперед, и мелкие осколки камней вокруг нее взмывают в воздух, а потом обрушиваются на врага, выкашивая его словно картечью. Звонкий смех девушки разносится по площади, а я уже знаю, что будет через несколько секунд. Тук. Мое сердце делает первый удар, а хитрая тварь уже появляется на площади. Тук. Новое сокращение, и каменный блок, подчиненный воле девушки, врезается в нападающих. Тук. Третий удар, и тварь, пришедшая за жизнью воительницы, уже на стене. Тук. Четыре удара сердца. Ровно столько мне потребовалось, чтобы решиться. Пусть ноги несут меня быстрее ветра. Пусть владыка штормов дарует ворону свое благословение. Я мчался, как молния. На моей стороне были знания будущего и сила колец силы, но даже так я успел в последний момент. Тело хитрого демона оказалось разрублено пополам, а я оказался вплотную с этой стройной, скорее даже худой, но очень гибкой девушкой. Миг, и перед моим лицом останавливается удар острых, как бритва волос, который я уже был готов принять на свои клинки. А потом раздался жуткий вой, от которого волосы вставали дыбом, а мелкие демоны рванули прочь. Мгновение, и зал затрясся от мощного клича, исторгнутого десятком нечеловеческих глоток. «Убивай и разрывай!» Резко обернувшись ко мне, девушка обворожительно улыбнулась и, смеясь, воскликнула. «Отличный день для смерти! Надеюсь, ты хорош в бою, имперец!» Ее голос неуловимо мне кого-то напоминал. Я точно его когда-то слышал, но сейчас было не до этого. Ей явно было известно куда больше, чем мне. «Что происходит?» — начал было я, но меня резко прервали. «Это клич демонов Они! У нас два выбора — сражаться или убегать. Лично я предпочитаю бой!» Мы смотрели глаза в глаза, и меня поразило, что ее истинно-черная радужка заполняла почти весь глаз. «Как и я!» «Тогда молись, чтобы твои предки укрепили твою душу и руку, ибо эти твари не щадят никого, даже таких, как я, не говоря уже о тебе!» Пока я пытался вспомнить, кого же мне напоминал этот красивый звучный голос, мой взгляд увидел небольшой мон на ее ханьфу, и я беззвучно выругался. Напротив сердца беловолосой красовался паук.